получали после трудных испытаний. Стальная трансформация мастера стали была именно из последних. История доказательства стали началась. А все потому, что эта стигма требовала пережить часть произошедшего с созвездием. Доказательство стали один. Настоящая сталь рождается после десятков тысяч закалок. Это было не особо обнадеживающее задание. Ли Хюн Сунг явно был растерян. И что это значит? Основой закалки является охлаждение после высокоградусной обработки. Только не говори мне. Кажется, именно так. Пожалуйста, сохраняй разум чистым. Стоило признать, что то, что именно Джун Хиван стала противницей Ли Хюн Сунга, было к лучшему. Ли Хюн Сунг побледнел. Созвездие Узник Золотого Обруча интересуется историей этого мира. Созвездие Мастер Обороны интересуется, как это соотносится с его силой. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья нервно сжимает кулаки после сообщений. Созвездие Адское Пламя посинело. Видимо, вспышка Адского Пламени Джун Хиван увеличила уровень, так как пламя стало горячее и агрессивнее. Асфальт, смешанный с примесями, растаял от чистого белого пламени, а высокая температура делала из этой смеси смертоносное оружие. Серебристая броня тут же начала таять, а рассеянные инородные материалы прошивали ее словно пули, повреждая внутренности Ли Хюн Сунга. Новая сталь вырастала поверх расплавившейся, но это не проходило без повреждений. Кук, кровь потекла изо рта Ли Хюн Сунга. Его стальная трансформация могла бы выдержать вспышку адского пламени, будь она законченной, но до этого было еще далеко. В любом случае, вспышка адского пламени была самой сильной стигмой огненного направления. Было удивительно, что он все еще не отступил. Ли Хюн Сунг все-таки сделал шаг назад и закричал. Мне было больно видеть эту сцену, но время все еще не настало. Сталь Ли Хюн Сунга покраснела. Еще немного, еще чуть-чуть. Температура превысила стандартное значение. Вот оно. Охлаждение началось. Стальное основание начало охлаждаться. Основой этой истории было нагревание с помощью высокой температуры, дабы броня стала совершенней. Держись, ты можешь это сделать. К счастью, Ли Хюн Сунг не был злом. Все-таки вспышка адского пламени была стигмой с огненными и божественными свойствами. Будь он злом, и от него и кучки пепла не осталось бы. И коль уж Ли Хюн Сунг терпел, я быстро посмотрел на информацию о Джун Хиван. Персонаж Джун Хиван на данный момент страдает от заражения мыслей. Персонаж Джун Хиван находится в потерянном состоянии. Травма персонажа Джун Хиван полностью раскрыта. Этот ублюдок полностью испортил человеческий разум. Я не могу простить их. Заражение мыслей нирваны вытаскивало на поверхность всю самую темную часть разума, дабы вынудить их жить настоящими желаниями. Я должна убить их. Люди, сталкивающиеся с утесом реальности, без возможности увидеть будущее, попросту теряли надежду. Это случалось еще чаще, когда реальность была ужасной. В итоге кто-то отчаивался и страдал, а другие становились зверями, выпуская свои беспощадные желания. Некоторые старались сопротивляться и теряли разум. Стоило им столкнуться с этим вновь, и они будут вынуждены найти для себя спасителя, что сможет их успокоить, после чего они сами будут готовы принять мученическую смерть за него, жертвуя жизнью ради великого настоящего. Убить всех мужчин. Я, кажется, знал, из чего исходит ее травма. Ее изначальный характерный признак был основан на сильном психологическом шоке. Вспоминая обстоятельства нашей первой встречи, можно было понять, откуда у нее столь ощутимая враждебность к мужчинам. Это сердце Хиван Си? Спросил Ли Хюн Сунг, стоя посреди моря пламени. Ты слышишь ее? Так, не особо четко. Я не думал, что Ли Хюн Сунг может услышать сообщение точки зрения всевидящего читателя. Может, все потому, что я делю с ним точку зрения от первого лица. Чувствовал ли Ли Хюн Сунг мои эмоции так же, как я понимал Ли Хюн Сунга? Ли Хюн Сунг будто бы забыл на какое-то время о жаре. Это способность Дакча Си? Да, это мой навык. Мне стоило немного раскрыть карты, коль уж ситуация сложилась. Извини за то, что скрывал это до сих пор. Однако Ли Хюн Сунг, кажется, не расстроился. Я немного смущен. В моем сердце вторая волна жара наступила до того, как он смог закончить. Сильный жар растапливал воплощение в окрестностях, а пространство заполнялось лавой. Вся земля таяла от столь высокой температуры. Здания уменьшались. Теперь мне следовало принять решение. Ты должен идти на нее. Разве я не причиню вреда Хиван Си? Ли Хюн Сунг был в невыгодном положении, но при этом беспокоился о других. Но все же он был неправ. У нее болит сердце. Самым очевидным решением этой проблемы было убийство Нирваны или попытка вылечить травму Джун Хиван. И коль уж Нирваны поблизости нет, я бы не особо напрягался, будь Джун Хиван известным персонажем с большой ролью. Но она была достаточно новенькой, и я плохо знал ее. Единственное, что я мог сделать, позаботиться о симптомах, но не о причине. Докчаси, давай попробуем. Мы кивнули одновременно. Расстояние до Джун Хиван было слишком большим, так как он немного отступил. Я же должен оказаться ближе, дабы попробовать свой метод. Стальная кожа покрыла лицо Ли Хюн Сунга. Мышцы его тела задергались. Он был словно серебристый рыцарь, когда сталь покрыла его тело, и этот рыцарь рвался сквозь пламя. Стена пламени стала выше, пытаясь не пустить его. Оно будто бы предупреждало, требуя не приближаться. Его не пускали сюда. Уваааа. Ли Хюн Сунг вел себя так, словно вышел на тренировку, пробегая сквозь пламя. Его сжигали снова и снова. Куски стали плавились и падали на землю. Из-за жары он уже толком ничего и не видел. Хиван Си, мы спасем тебя. Один шаг, мы, еще один, и еще. Хиван Си, я смотрел на Ли Хюн Сунга и подумал. Я успел забыть, что я мог слышать мысли и эмоции других. Изначально достичь сердца другого было трудно и мучительно. Ли Хюн Сунг и я ясно видели все одними и теми же глазами, но видели разные вещи. Переполненное эмоциями сердце Ли Хюн Сунга было тому подтверждением. Это было странное чувство. Изначально так не должно было быть. Благодаря мне история изменилась. Ух, куах. Колени Ли Хюн Сунг лопнули за 10 шагов до цели. Персонаж Ли Хюн Сунг достиг предела своего психического состояния. Я был разбужен дрожащей картиной. Даже если история изменилась, тут все еще были пути выживания. Созвездие Мастер Стали смотрит на свое воплощение грустными глазами. Все персонажи боролись в полном отчаянии. Таковы уж пути выживания. Хюн Сунг Си. Тем не менее, порой во время чтения путей выживания я задавался вопросом. Неужели автор путей выживания сожалел о созданной концовке? Оставь это мне на мгновение. Эксклюзивный навык. Четвертая стена сотрясается. Точка зрения от первого лица максимально активна. Сознание Ли Хюн Сунга на некоторое время отошло на второй план, а мое сознание выступило вперед. Теперь я владел телом, еще больше ощущая все его чувства. Ли Хюн Сунг страдал от боли. Это было достаточно, чтобы сойти с ума. Тело горело в огне, а расплавленные костные суставы и сухожилия создавали ощущение, будто мне отрезали конечности. Используя голос Ли Хюн Сунга, я крикнул Джун Хиван. Джун Хиван Си, ты умрешь, если продолжишь. Она не ответила. Адское пламя так и продолжало распространяться. Ли Хюн Сунг умрет. Ты хочешь убить Ли Хюн Сунга Си? Я кое-как поднял тело Ли Хюн Сунга на ноги и двинулся вперед. Один шаг, второй. Черт, тут слишком жарко. Я услышал голос, когда мои колени подкосились от боли. Докчаси, я сделаю это. Это был голос Ли Хюн Сунга. Я должен сделать это. Стальная воля ответила. Я кивнул. В конце концов, я был читателем. Я не должен забывать свой долг. Мое сознание отступило, давая Ли Хюн Сунгу вновь стать у руля. Тело Ли Хюн Сунга обрело идеальную стальную форму. Хиван Си, из-за пылающего адского огня ее лицо посинело. Это пламя в итоге сожрет ее. Слезы на ее лице высыхали сразу после падения. Ли Хюн Сунг неожиданно добрался до нее. Извини меня за это. Сделав последний шаг, он обнял Джун Хиван. Созвездие демоноподобный огненный судья смущен неожиданной любовью между товарищами. Маленькое тело Джун Хиван оказалось между широких рук Ли Хюн Сунга. Они были настолько широки, что он мог коснуться кончиками пальцев, при этом не касаясь ее. Вместо попытки уклониться Джун Хиван усилила свое пламя. Будто бы это пламя было всем, что она могла сделать со своими эмоциями. Раздался грохот, и вокруг рук Ли Хюн Сунга стала создаваться стальную стену. Эта стена позволит одному человеку уединиться от мира. Для унятия пламени следует отключить кислород. Ли Хюн Сунг знал это и пожертвовал собой, дабы стать для нее стеной. Он будет нести ее гнев от ее имени всему миру. Все, что я мог сделать, это наблюдать за ними двумя. Я надеялся, что Ли Хюн Сунг сможет достичь сердца Джун Хиван без разговоров. Сколько времени прошло, история доказательства стали была завершена. Наконец пламя Джун Хиван угасло. Раздался знакомый голос, который пробудил Ли Хюн Сунга. Я задыхаюсь. Он посмотрел вниз и увидел лицо Джун Хиван. Оглянувшись, он увидел непередаваемую картину. Сталь, выросшая из его тела, покрыла не только Джун Хиван, но и территорию. Ох, мне очень жаль. Сейчас я тебя выпущу. Возможно, это было из-за того, что расплавленная стальная стена затвердела, но сломать ее было нелегко. Ли Хюн Сунг смутился, когда лоб Джун Хиван уткнулся в его грудь. «Спасибо тебе». Ли Хюн Сунг покачал головой от мягкого прикосновения к стали. «Нет, это был не особо значимый жест, но его было достаточно. Он достиг ее сердца. Созвездие демоноподобный огненный судья ненавидит это товарищество. Кстати, Хюн Сунг Си, кто еще был здесь? А, это...» Джун Хиван выглядела не особо довольной растерянностью Ли Хюн Сунга. «Все хорошо, это не важно. Отпусти меня поскорее. У нас нет времени, а? Что-то случилось?» Джун Хиван посмотрела на Ли Хюн Сунга, после чего крикнула в небо. «Ким Дак Ча Си, ты ведь меня сейчас слышишь? Ю Сангах Си в опасности». Глава 27. Нечитаемое. 4. Ваше тело очнулось от сильного шока. Точка зрения всеведущего читателя. Уровень 3 дезактивировано. Вскоре мои ощущения вернулись, а сознание утвердилось в плоти. Кстати, тут было кое-что странное. Почему я не увидел сообщения о воскрешении? Вы не можете быть вознаграждены за точку зрения всеведущего читателя. Уровень 3 из-за неустойчивого соединения. Я был удивлен этим неожиданным сообщением, но удивление постепенно перекрыло боль и вес всего тела. Что-то было явно не так. Я увидел смотрящего прямо на меня Ю Джон Хьюка. «Черт тебя дери, это до смерти пугающе. Ким Дак Ча, ты мертв?» Кажется, я начал понимать, что происходит. Я понял, почему не пришло сообщение о воскрешении и нет награды за третий уровень точки зрения всеведущего читателя. Я просто все еще жив. Ким Дак Ча, он просто очень сильно меня ударил. Ублюдок, ну почему он не убил меня? Скотина, не убил меня, когда я хотел. Стоило ли мне убить его еще в самом начале? Я услышал неожиданную мысль и тут же захлопнул рот. Точка зрения всеведущего читателя активировалась автоматически, а новые мысли текли словно водопад. Все исказилось из-за него. Теперь все отличается от прошлой регрессии. Количество доступной информации слишком ограничено. Я не смогу спасти мир таким образом. Что это было? Причиной, по которой я пострадал в бою с церковью спасения, заключается в том, что я слишком много времени провел в прошлой регрессии. Тогда было ошибкой тренироваться 100 лет. Мой разум теперь навсегда поврежден. Возможно, было ошибкой не получить абсолютный трон. Я начну с самого начала вновь. Проклятие, очередная депрессия регрессора. Неужели это из-за психической атаки? Я закричал, опасаясь давать ему дальше размышлять об этом. Это больно, придурок. Ю Джан Хьюк пропустил мою провокацию мимо ушей, тихо заметив: «Ты тут заказывал свое убийство. Вопрос решен, грубовато. Срочный пожар был потушен». Выражение лица Ю Джон Хьюка не особо показывало его понимание касательно вопроса и, придерживая болящий живот, я рассказал ему о произошедшем. Я рассказал ему о том, как Ли Хюн Сунг спас Джун Хиван. Разумеется, о способе наблюдения в лице точки зрения всеведущего читателя я не упоминал. Я уже намеревался добавить какой-нибудь бредовый комментарий, но крайне серьезно выглядящий Ю Джан Хьюк кивнул. «Вот что случилось, и что собираешься делать, я еще не решил, но ситуация не особо оптимистичная. Женщина по имени Ю Сангах очень важна для тебя, поэтому ты должен как можно скорее найти ее первым. Ее поймал лидер церкви спасения, может быть, в любом случае, я надеюсь на лучшее. Из чего бы это? Джан Хьюк, мы можем спасти мир. Разве ты этого не знаешь?» Ю Джан Хьюк уставился на меня. «О чем ты говоришь?» Мне показалось, что я звучал слишком очевидно, поэтому пришлось немного оправдаться. «Ну, это ведь так. Если я прав, Нирвана не коснулся бы Ю Сангах. Если он, конечно, тот Нирвана, которого я знаю. Ты знаешь реинкарнатора?» Ю Джан Хьюк прищурился. «Мин Дживон, которая, видимо, не хотела беспокоить нас, наконец, вмешалась. С удивленным выражением лица она сказала: «А вы хорошо знакомы, я просто дружелюбный. Кстати, ты в порядке? Твоими стараниями я чуть не присоединилась к церкви спасения». Мин Дживон дрожала, так как встреча с Нирваной оставила глубокую травму. «К сожалению, разбираться с этим у меня не было времени. Королева красоты, думаю, мне понадобится твоя помощь».